Элизабет Кларк, она протянула руку в перчатке, и я заметил, что на запястье у нее были миниатюрные часики. Признак современной деловой женщины. Уильям Стерлинг, ответил я, пожимая ее руку. Знаю, она улыбнулась, присаживаясь. Чудо-аналитик из Харрисон и партнеры, который рекомендует Процтер Гамбли вместо Арца. О вас уже говорят. Я удивленно поднял брови. Не знал, что финансовые новости распространяются так быстро. В моей профессии скорость, это все. Она достала сигарету, и я моментально поднес зажигалку. Спасибо. Вы всегда такой галантный с незнакомками, которые прерывают ваш вечер. Только с теми, кто знает о моих инвестиционных рекомендациях, улыбнулся я. Вы работаете в финансах? Почти. Она выпустила тонкую струйку дыма. Я пишу о них. New York World. Колонка о бизнесе и экономике. Журналистка. Я постарался изобразить легкое удивление. Необычный выбор для женщины. Она прищурилась. А вы из тех, кто считает, что женщины должны вести счетоводство только семейного бюджета? Напротив, ответил я. Я считаю, что ограничивать талант человека из-за его пола так же недальновидно, как инвестировать все средства в одну акцию. Элизабет рассмеялась, искренне, звонко. Отличный ответ, мистер Стерлинг, и весьма неожиданный для Уолл-стрит. Можно просто Уильям, предложил я, или Билл, если предпочитаете. А я, Элизабет, она наклонилась ближе. Так скажите, Билл, почему молодой человек вроде вас выбирает такую консервативную инвестиционную стратегию, когда все ваши сверстники гонятся за быстрой прибылью? Я понял, что разговор переходит в интервью. Нужно быть осторожным. Я предпочитаю основывать решения на фундаментальных показателях, а не на эмоциях, ответил я. Надежнее инвестировать в компании, производящие то, что людям будет нужно всегда, чем в модные новинки. Вы говорите как человек вдвое старше, заметила она, внимательно изучая меня. Откуда такая мудрость в 22 года? Возможно, я просто внимательно изучаю историю рынков, уклончиво ответил я. Каждый бум сменяется спадом. Это неизбежно, как смена времен года. Вы предсказываете спад? Она подалась вперед, и я уловил тонкий аромат ее духов, что-то цветочное с нотками сандала. Я не делаю предсказаний, осторожно ответил я. Я просто готовлюсь к любым сценариям. Мы говорили уже около 10 минут, когда вернулись Бейкер и Ван Дорин. Их глаза округлились при виде Элизабет за нашим столиком. «Мисс Кларк», Бейкер натянуто улыбнулся. «Какая неожиданность! Не знал, что вы знакомы со Стерлингом». «Только что познакомились», ответила она, не выказывая никакого смущения. «И ваш коллега оказался весьма интересным собеседником». «Несомненно», Ван Дорин бросил на меня предостерегающий взгляд. «Но боюсь, мы должны его похитить. Нам нужно обсудить некоторые рабочие вопросы перед завтрашним днем». «Конечно», Элизабет грациозно поднялась. «Было приятно познакомиться, мистер Стерлинг. Надеюсь, мы еще встретимся». Она протянула мне визитную карточку. «Если захотите продолжить наш разговор о фундаментальных показателях». Когда она ушла, Ван Дорин громко выдохнул. «Черт возьми, Стерлинг, ты хоть понимаешь, с кем разговаривал?» «С журналисткой из New York World», пожал я плечами. «Не просто журналисткой», покачал головой Бейкер. «Элизабет Кларк известна своими разоблачительными статьями о финансистах. В прошлом году она раскопала историю о манипуляциях с акциями Reynolds Steel. Два директора потеряли свои места, а компания – треть рыночной стоимости. Она охотится за громкими историями», добавил Ван Дорин, «и особенно любит молодых и неопытных брокеров, которые могут сболтнуть лишнего после пары бокалов». Я посмотрел на визитную карточку в руке. Тонкая бумага, элегантный шрифт, адрес редакции на Парк Роу. «Благодарю за предупреждение», сказал я, убирая карточку во внутренний карман. «Буду осторожен». Но внутренне я улыбался. Элизабет Кларк, журналистка, специализирующаяся на финансовых расследованиях. Она могла стать ценным союзником или опасным противником. В любом случае, такое знакомство открывало новые возможности. Оркестр вернулся на сцену, и Эллингтон заиграл «Моат Индиго», медленную, чувственную композицию. Я сделал глоток бурбона, наблюдая за танцующими парами и размышляя о сложной паутине связей, которая начинала формироваться вокруг меня. Эта ночь в Цаттанцлуп не просто развлечение. Важный урок адаптации к новой эпохе, с ее правилами, предрассудками и возможностями. И я намеревался использовать каждую из них. Вечер в Цаттанцлуп был в полном разгаре. Дюк Эллингтон переключился на более медленную композицию, и танцпол заполнился парами. Я сидел за столиком с Бейкером, Вандерином и Прайсом, потягивая бурбон из чайной чашки. Типичная маскировка времен сухого закона. Наблюдая за публикой, я заметил нечто странное. Трое мужчин, рассредоточенных по залу, выделялись среди беззаботных гуляк. Один сидел у бара, костюм хорошего кроя, но слишком консервативный для такого места. Он делал вид, что пьет, но едва касался губами бокала. Второй расположился у оркестра, пиджак застегнут на все пуговицы, несмотря на жару в зале. Третий, в дальнем углу, слишком внимательно изучал лица официантов и периодически сверялся с часами. «Что-то не так, Стерлинг?» – спросил Ван Дорин, заметив мою сосредоточенность. «Полиция», – тихо произнес я, – «трое под прикрытием, готовится облава, черт». Бейкер чуть не расплескал свой напиток. «Ты уверен?» – «На 97%, – ответил я, – тот у бара почти наверняка руководитель операции, двое других – поддержка. Смотрите, как они обмениваются взглядами». В этот момент агент у бара незаметно кивнул коллегам и посмотрел на часы. «Выход через 5 минут, не позже», – я отодвинул бокал. «И делайте вид, что устали или вам нужно на деловую встречу. Никакой паники». «Откуда ты?» – начал Прайс, но я перебил его. «Это стандартная схема облавы. Агенты под прикрытием оценивают ситуацию, затем вызывают основную группу. Нам нужно исчезнуть до того, как заблокируют выходы». Бейкер нервно огляделся. «Если меня снова арестуют, отец оторвет мне голову. Тогда идите. Сейчас же. Скажите у выхода, что вас срочно вызвали по делам фирмы. А ты?» – спросил Ван Дорин. «У меня есть незаконченный разговор». Я кивнул в сторону угловой кабинки, где сидел человек, к которому периодически подходили с докладами официанты и охранники. «Ты хочешь поговорить с Мэгденом?» Глаза Ван Дорина расширились. «Ты с ума сошел?» «Возможно», я улыбнулся, «но кто-то должен его предупредить. Идите, я встречу вас в офисе завтра». Когда мои коллеги направились к выходу, я подозвал официанта. «Мне нужно поговорить с мистером Мэгденом», сказал я, вложив в ладонь человека 20-долларовую купюру. «Скажите ему, что его клуб посетили трое непрошенных гостей из полицейского управления, и они готовят специальный сюрприз». Официант с сомнением посмотрел на меня, но деньги убедили его. Через минуту он вернулся. «Мистер Мэгден интересуется, откуда у вас эта информация, сэр? Скажите, что я заметил трех мужчин, которые слишком трезвы для гостей Цэттенцлуп», — ответил я. «Один у бара, недопитый бокал за полчаса. Один у оркестра, не снимает пиджак и хранит что-то тяжелое во внутреннем кармане. И один у выхода, проверяющий часы каждые 3 минуты. Классические признаки готовящейся облавы». Официант снова удалился и вернулся уже через 30 секунд. «Мистер Мэгден просит вас присоединиться к нему». Я направился к угловой кабинке, отделенной от основного зала тяжелой бархатной занавеской. Ауни Мэгден оказался сухощавым мужчиной средних лет с внимательными глазами и безупречно ухоженными усами. В его взгляде читались жесткость и интеллект. Редкое сочетание, особенно в криминальном мире. «Присаживайтесь, мистер Стерлинг, Уильям Стерлинг, расскажите подробнее о наших нежеланных гостях», – произнес Мэгден, жестом приказывая официанту принести еще один бокал. «Облава готовится минут через 10, может раньше», – сказал я. «Трое агентов уже внутри. Их задача – оценить ситуацию и дать сигнал основной группе». В этот момент к Мэгдену подошел невысокий мужчина и что-то шепнул ему на ухо. «Похоже, вы правы», – кивнул Мэгден. «Мои люди снаружи засекли две полицейские машины без опознавательных знаков за углом. Он изучал меня с новым интересом. Как вы их заметили?» «Я анализирую информацию. Это моя профессия», — ответил я. «На Уолл-стрит я ищу шаблоны финансовых данных. Здесь, в поведении людей». «Уолл-стрит?» Мэгден слегка приподнял бровь. «Не часто встретишь финансиста, способного распознать полицейскую облаву. У каждого свое прошлое», — уклончиво ответил я. По незаметному сигналу Мэгдена клуб начал стремительно преображаться. Оркестр Дюка Эллингтона без заминки переключился с горячего джазового номера Юнгли Ник Цинхарлим на торжественные аккорды Тхе Старс Анд Стрипис Форевер Джона Филиппа Сузы, а затем плавно перешел к патриотической Америце Тхе Беаутифул. Танцовщицы, только что исполнявшие зажигательный Блацкбаттом в откровенных костюмах из золотых блесток и экзотических перьев, мигом изменились до неузнаваемости. Из-за кулис им передали длинные шифоновые накидки пастельных тонов, скромно прикрывающие оголенные плечи и спины. Короткие юбки из перьев дополнились спускающимися до щиколоток полупрозрачными юбками из органзы. Яркий макияж и вызывающие позы сменились благопристойными улыбками и грациозными движениями. Хореография мгновенно превратилась из чувственной и провокационной в строго формальную. Вместо откровенных извивающихся движений бедрами и характерных для джазовой эпохи шиммеров танцовщицы выстроились в линию. Они выполняли плавные, почти балетные па с элементами традиционного американского фольклорного танца. Их руки, только что соблазнительно скользившие по телу, теперь благонравно взмахивали в такт патриотической мелодии. Осветители синхронно изменили атмосферу. Интимный приглушенный свет с красноватыми и пурпурными оттенками, создававший атмосферу греховной роскоши, сменился ярким, почти дневным освещением. С прожекторов сняли цветные фильтры. Зал залил нейтральный белый свет, безжалостно выхватывающие из темноты каждый угол. На сцене конферансье в белоснежном костюме в петлице громко объявил о специальном патриотическом номере, посвященном ветеранам нашей великой страны. Одна из танцовщиц, еще минуту назад изображавшая хищную пантеру в джунглях ритма, теперь держала в руках небольшой американский флаг, с достоинством двигаясь в центре композиции. Даже немногочисленные музыканты европейского происхождения в оркестре, обычно остававшиеся на заднем плане, теперь вышли вперед. Темнокожие исполнители заняли менее заметные позиции. Еще одна уступка предрассудкам эпохи, призванная создать более приемлемый для властей образ. На столах посетителей исчезли не только спиртные напитки, но и характерные для них бокалы и рюмки. Их заменили чайные сервизы, вазочки с печеньем и безобидные безалкогольные коктейли в высоких стаканах, украшенных ломтиками фруктов и цветными зонтиками. Настоящее представление, достойное Бродвея, тихо заметил я, наблюдая за этим поразительным превращением. «Репетируем 5 раз в неделю», — сухо ответил Мэгден, поднимая чашку с чаем, который по цвету подозрительно напоминал виски. «И надежные информаторы. Хотя сегодня ваше предупреждение дало нам дополнительное время для подготовки». В этот момент двери распахнулись, и группа полицейских ворвалась в зал. «Полиция Нью-Йорка. Всем оставаться на местах». Офицеры явно разочаровались, обнаружив вместо нелегального спикизи благопристойное развлекательное заведение с чаем и патриотическими песнями. «Чем можем помочь, офицеры?» — громко спросил конферансье с безупречной улыбкой. «Мы как раз готовим благотворительный концерт для ветеранов». Мэгден наблюдал за происходящим с невозмутимым видом. «Они уйдут ни с чем», — тихо сказал он, — «в 3-й раз за месяц, но в следующий могут принести ордер на обыск кухни и подвала. Тогда вам нужно более надежное место для хранения», — так же тихо ответил я, — «и способ отвлечь внимание от клуба на несколько недель. У вас есть предложение, мистер Стерлинг?» Мэгден испытующе посмотрел на меня. «Возможно, но это разговор не для сегодняшнего вечера», — я заметил, как один из полицейских направляется к нашей кабинке. Офицер отодвинул занавеску и уставился на нас. «Что здесь происходит?» «Обсуждаем инвестиционную стратегию, офицер», — спокойно ответил Мэгден. «Мистер Стерлинг, финансовый консультант, я подумываю о вложениях в будущее моих детей. Не желаете присоединиться? Чай отменный». Полицейский подозрительно осмотрел наши чашки, но не нашел ничего криминального. «Мы будем следить за вами, Мэгден», — процедил он сквозь зубы. «Всегда рад служителям закона», — улыбнулся Мэгден. Когда полиция наконец ушла, разочарованная отсутствием улик, клуб постепенно вернулся к прежнему состоянию. Из потайных шкафов появились бутылки, музыка стала более зажигательной, а атмосфера раскрепощенной. «Вы оказали мне услугу, мистер Стерлинг», — сказал Мэгден, когда нам принесли настоящий виски вместо чая. «А я предпочитаю не оставаться в долгу». Он протянул мне карточку с адресом. «Среда, 3 часа дня. Думаю, у нас найдутся общие темы для разговора». «Деловые?» — уточнил я. «Разумеется», — кивнул Мэгден. «Судя по вашему наблюдательному взгляду и аналитическим способностям, вы необычный биржевой маклер, а у меня есть определенные инвестиционные интересы, требующие профессионального управления. Я понимал, что вхожу в опасную зону». А у Мэгден не просто владелец нелегального клуба. Он контролировал значительную часть бутлегерского бизнеса Нью-Йорка, имел связи в политике и полиции. Но для человека, знающего о приближающемся будущем, такое знакомство могло быть бесценным. «Буду рад продолжить разговор». Я спрятал карточку в карман. «До среды, мистер Стерлинг», — Мэгден поднял бокал. «И совет. Та журналистка, с которой вы беседовали ранее, мисс Кларк. Она задает много вопросов о финансах определенных заведений. Вопросов, которые могут оказаться нездоровыми для любопытных. «Ценю предупреждение», — кивнул я, поднимаясь. Покидая Цактанцлуп, я понимал, что этот вечер изменил мою стратегию. Теперь у меня связи не только в официальном финансовом мире, но и потенциальный доступ к теневой экономике города, к огромной системе, которая, в отличие от Уолл-стрит, переживет Великую депрессию практически без потерь. Люди продолжат пить, играть и искать развлечений даже в самые тяжелые времена, возможно, даже больше, чем в благополучные. Я поднял руку, подзывая такси. Завтра важный день с презентациями, но теперь у меня появилась еще одна линия для развития будущей империи. В мире, где границы между законным и незаконным бизнесом гораздо более размыты, чем в моем времени. Глава 8. Новые клиенты. Понедельник начался для меня за несколько часов до рассвета. После ночи в Цактанцлуп и непродолжительного сна я поднялся в 4 утра. Голова ясная, несмотря на умеренное количество бурбона накануне. Выпив крепкий кофе, я разложил на столе презентации для окончательной проверки. Материалы для фермеров и Фуллертона лежали в двух отдельных кожаных папках, тщательно подготовленные и вычерченные от руки. Я еще раз проверил каждый график, каждую таблицу. Все должно быть идеально. Этот день мог стать решающим для укрепления моего положения в фирме. Взглянув на карманные часы, без четверти 6, я быстро собрался и вышел из квартиры. На улице было почти пусто, лишь молочник с бренчащими бутылками, да газетчик, раскладывающий свежую прессу. Такси подбросило меня до офиса за считанные минуты. В 6:15 я уже был у дверей Харрисон партнеры. К моему удивлению, в здании уже горел свет. Ночной сторож удивленно приподнял брови, когда я показал пропуск. «Рановато сегодня, мистер Стерлинг. Важная встреча, Джозеф», — ответил я, снимая шляпу. В пустом офисе стояла благословенная тишина. Я расположился за столом и еще раз просмотрел цифры. Убедился, что все готовы к утренней проверке Харрисоном. Через час небольшой личный лифт в глубине офиса мягко звякнул, и появился сам Роберт Харрисон. Увидев меня, он на мгновение замер, а затем одобрительно кивнул. «Стерлинг, вот это я понимаю, деловой подход. Покажите, что у вас готово». Я прошел в его кабинет, неся две объемные папки. Харрисон включил настольную лампу, создавая островок золотистого света в еще сумеречном помещении. «Я подготовил два комплекта материалов», — начал я, раскладывая документы. «Первый для группы фермеров с Среднего Запада. Акцент на понятном языке, наглядных сравнениях и практическом применении. Второй для мистера Фуллертона, с более детальным анализом потребительского сектора и перспектив розничной торговли». Харрисон молча просматривал графики, диаграммы и заметки, переворачивая страницу за страницей. Его лицо, обычно непроницаемое, постепенно смягчилось. «Впечатляет, Стерлинг», — произнес он наконец. «Особенно мне нравится, как вы связали финансовые концепции с сельскохозяйственными реалиями. Севооборот как аналогия диверсификации, это неожиданно точно». Он перешел к материалам для Фуллертона. «Анализ сезонных продаж и их влияние на управление капиталом весьма глубоко. Вы когда-нибудь работали в розничной торговле?» «Нет, сэр», — ответил я. «Но я изучил годовые отчеты крупнейших универмагов за последние 5 лет и выявил определенные закономерности». Харрисон кивнул, затем нахмурился, изучая один из моих графиков. «Ваша оценка перспектив роста рынка несколько консервативна, не находите?» Он указал на диаграмму, где я прогнозировал замедление темпов роста к осени 1929 года. «Я предпочитаю обещать меньше и доставить больше, сэр», — уклончиво ответил я. «Это усиливает доверие клиентов в долгосрочной перспективе». «Разумно», — согласился он после паузы. «Но сегодня подчеркните общий оптимистический настрой. Эти люди пришли заработать, а не слушать предостережения». «Конечно, сэр», — кивнул я, мысленно отмечая, что основные предупреждения останутся в тексте, просто завуалированные позитивной подачей. К 9:30 офис ожил. Появились сотрудники, в том числе мои коллеги-стажеры. Ван Дорин бросил на меня недовольный взгляд, увидев, что я уже работаю с Харрисоном. Без 9:50 раздался телефонный звонок. Мисс Петерсон сообщила, что делегация фермеров и мистер Фуллертон прибыли и ожидают в конференц-зале. Харрисон поправил галстук и бросил на меня оценивающий взгляд. «Готовы показать, на что способны, Стерлинг?» «Да, сэр», — ответил я с уверенностью, который не чувствовал. Конференц-зал Харрисон Партнеры был рассчитан производить впечатление. Панели из темного дуба, массивный стол красного дерева, хрустальные люстры, свет которых отражался в полированной поверхности стола, на стенах картины маслом с видами Нью-Йорка и портреты отцов-основателей фирмы. Делегация фермеров состояла из 6 человек. Все мужчины средних лет, с загорелыми, обветренными лицами и мозолистыми руками, которые выдавали их даже в городских костюмах. За ними Джеймс Фуллертон, импозантный джентльмен лет 50 с проницательными глазами и уверенными движениями человека, привыкшего управлять большим бизнесом. Харрисон представил меня. «Господа, позвольте представить нашего восходящего специалиста, Уильяма Стерлинга. Он подготовил для вас анализ инвестиционных возможностей, адаптированный специально под ваши интересы. Я почувствовал на себе внимательные, оценивающие взгляды. Эти люди далеко не простаки. Они далеки от финансовых хитросплетений Уолл-стрит, но владели миллионами долларов и понимали ценность денег. Доброе утро, господа», – начал я, раздавая подготовленные материалы. «Прежде чем мы погрузимся в цифры и графики, позвольте спросить, что самое важное в сельском хозяйстве?» Повисла пауза, затем один из фермеров, седовласый мужчина с глубокими морщинами вокруг глаз, ответил: «Погода, почва», — добавил другой. «Я бы сказал, терпение», — произнес третий, вызвав одобрительные кивки. «Все это верно», — согласился я, «но еще важнее, на мой взгляд, подготовка к разным сезонам. Весной вы сеете, летом ухаживаете за посевами, осенью собираете урожай, а зимой готовитесь к новому циклу». Я открыл первый разворот презентации, где изобразил годовой цикл фермерской работы и параллельно с ним циклы экономического развития. Финансовые рынки работают по схожему принципу. У них есть свои сезоны, периоды роста, стабильности, сбора прибыли и подготовки к новым возможностям. Я заметил, как несколько фермеров наклонились вперед, заинтересованные таким подходом. «Умелый фермер выбирает разные культуры для разных полей», – продолжил я, переходя к следующей странице. «Если одна культура пострадает от вредителей или засухи, другие могут компенсировать потери. Это фундаментальный принцип и в инвестициях, который мы называем диверсификацией. Следующие 20 минут я методично объяснял принципы инвестирования, используя аналогии, понятные фермерам. Севооборот как смена инвестиционных секторов, ирригация как поддержание ликвидности, удобрения как дополнительные вложения в перспективные активы. Затем я перешел к конкретным рекомендациям. Как опытный фермер оставляет часть урожая на семена, так и мудрый инвестор всегда сохраняет базовый капитал в наиболее стабильных активах, государственных облигациях, золоте, акциях компаний с долгой историей стабильных дивидендов. Здесь я сделал особый акцент, выделив время на подробный разбор надежных компаний: General Electric, Procter Gamble, Standard Oil, AT. Эти компании производят товары, которые нужны людям всегда, независимо от экономической ситуации. Электричество, предметы гигиены, телефонная связь. Их потребление остается стабильным даже в периоды экономических колебаний. Один из фермеров поднял руку. А как насчет радиокомпаний? Все говорят, что РЦА – золотая жила. Вот оно, ключевое испытание. Я должен был балансировать между истиной, РЦА рухнет в 1929-м, и ожиданиями Харрисона. Технологические компании подобны выращиванию экзотических культур, ответил я с улыбкой. Потенциальная прибыль действительно впечатляет, но и риски выше. Для сбалансированного портфеля я бы рекомендовал около 20% в такие активы, но не больше. Точно так же, как вы бы отвели часть земли под экспериментальные культуры, но основную площадь оставили бы под проверенные, надежные культуры. Я ощутил на себе внимательный взгляд Харрисона, но продолжил. Сейчас мы наблюдаем удивительный период экономического роста. Можно сказать, самый плодородный сезон для рынка за долгое время. Здесь я сделал паузу для оптимистичной ноты, которую ожидал Харрисон. И это создает уникальные возможности. Но даже в самое благоприятное лето мудрый фермер не забывает, что за ним неизбежно последует осень, а затем и зима. К концу презентации я видел, что фермеры полностью вовлечены в обсуждение. Они задавали конкретные вопросы, делали пометки в материалах и обменивались между собой одобрительными взглядами. Затем я перешел к специальной презентации для Фуллертона. Переключился с сельскохозяйственных аналогий на язык розничной торговли. Сезонность продаж, товарооборот, управление запасами, розничная торговля и инвестиции имеют удивительно много общего, мистер Фуллертон. В обоих случаях необходимо точно прогнозировать спрос, управлять ресурсами и адаптироваться к меняющимся условиям. Я продемонстрировал график, показывающий корреляцию между потребительскими расходами и биржевыми индексами за последние 10 лет. Заметьте, рост потребления обычно опережает рост фондового рынка на 2-3 месяца. Это означает, что владелец универмагов обладает уникальным преимуществом. Вы видите изменения в экономике раньше, чем они отражаются в биржевых котировках. Фуллертон оживился. Интересное наблюдение, мистер Стерлинг. Никогда не рассматривал наши данные по продажам с этой точки зрения. Именно поэтому я предлагаю стратегию, разделенную на два этапа. Я перевернул страницу презентации. Первый этап – до следующего лета использует текущий рыночный оптимизм для расширения вашего бизнеса и инвестиций в быстрорастущие секторы. Я сделал паузу. Второй этап, начиная с осени следующего года, предполагает более консервативный подход с плановой консолидацией активов и подготовкой к возможной коррекции рынка. Это самое прямое предупреждение о грядущем крахе, какое я мог себе позволить. Взглянув на Харрисона, я увидел, что его брови слегка нахмурились, но он не перебивал. «Почему такая осторожность во второй фазе?» – спросил Фуллертон, не упустив этот нюанс. «Историческая закономерность, сэр», – ответил я. «За последние 100 лет каждый период быстрого экономического роста продолжительностью более 7 лет сменялся периодом консолидации или коррекции. К осени следующего года текущий бум достигнет именно этой отметки». Ответ был технически верным, хотя и не раскрывал масштаба грядущей катастрофы. Когда презентация завершилась, в конференц-зале воцарилась тишина. Затем один из фермеров, самый старший, кивнул, словно принимая решение. «Мне нравится ваш подход, молодой человек. Вы говорите с нами как с равными, а не как с деревенщинами, которые не отличат акцию от облигаций. Я солидарен с коллегой», — добавил Фуллертон. «Мистер Харрисон, ваш молодой специалист впечатляет. Я готов перевести $2 миллиона под управление вашей фирмы уже сегодня», он повернулся ко мне, «при условии, что мистер Стерлинг будет непосредственно участвовать в управлении этими средствами». Фермеры тоже выразили согласие инвестировать через Харрисон партнеры, в совокупности на сумму около $4,5 миллиона. Харрисон, сохраняя внешнее спокойствие, был явно доволен. После того, как клиенты подписали предварительные договоры и их проводили в холл, где организовали легкий фуршет, он задержал меня в конференц-зале. «Превосходная работа, Стерлинг», — сказал он, не сдерживая улыбки. «6,5 миллионов новых инвестиций для фирмы. В комиссионных это даст нам не менее $300 тысяч в год». Я скромно кивнул. «Рад, что смог помочь фирме, сэр». «Помочь», — он усмехнулся. «Вы только что обеспечили один из крупнейших притоков капитала за последний квартал». Харрисон сделал паузу. «Я принял решение повысить вас до младшего аналитика, минуя обычную процедуру. Ваша зарплата увеличивается до $3000 в год, плюс 1% комиссионных от привлеченных вами средств». Я быстро подсчитал в уме. 1% от 6,5 миллионов – это $65 тысяч. Огромная сумма по меркам 1928 года. «Подождите», – добавил Харрисон, заметив мое изумление. «Комиссионные вы получите по итогам года, при условии сохранения и приумножения этих средств. Пока же вас ждет премия в размере $3000. «Благодарю вас, сэр», — ответил я, стараясь скрыть восторг. «Я не подведу, не сомневаюсь», — кивнул он. «А теперь пойдемте, присоединимся к нашим клиентам». В холле нас ждал сюрприз. Фуллертон отделился от группы и подошел ко мне. «Мистер Стерлинг, у меня есть к вам предложение. Помимо инвестиций через фирму, я хотел бы получать ваши персональные консультации по управлению финансами моей торговой сети, разумеется, с соответствующей компенсацией». Я взглянул на Харрисона. Босс слегка нахмурился. «Мистер Фуллертон, все консультации наших специалистов обычно проходят через фирму». «Разумеется, Роберт», – перебил Фуллертон. «Я говорю о дополнительных услугах. Специфический анализ потребительских тенденций, который поможет мне в оперативном управлении моими магазинами. Это больше розничная стратегия, чем чистые инвестиции». Харрисон, помедлив, кивнул. «В таком случае, это приемлемо, если не будет конфликтовать с основной работой мистера Стерлинга». «Прекрасно». Фуллертон достал чековую книжку. позвольте выписать аванс за первый квартал консультаций. Скажем, 2000 долларов, эта сумма соответствовала годовому жалованию среднего служащего. За квартальные консультации. Вы очень щедры, сэр, ответил я, принимая чек. Обещаю, вы не пожалеете об этом решении. Когда клиенты наконец покинули офис, Харрисон собрал всех сотрудников в торговом зале. Господа, я хочу объявить о важном событии. Сегодня наша фирма привлекла новые средства в управление на сумму более 6 миллионов долларов. По залу прокатился одобрительный гул. Особую роль в этом сыграл мистер Стерлинг, которого я с сегодняшнего дня повышаю до позиции младшего аналитика. Я почувствовал на себе взгляды коллег, удивленные, завистливые, оценивающие. Ван Дорин выглядел так, словно проглотил лимон. Бейкер, напротив, показал мне поднятый большой палец. Мистер Стерлинг продемонстрировал исключительное понимание потребностей клиентов и умение объяснять сложные финансовые концепции доступным языком, продолжил Харрисон. Именно такие качества мы ценим в нашей фирме. Надеюсь, это послужит примером для всех наших молодых сотрудников. Вернувшись к столу после собрания, я обнаружил записку от Бейкера. Отмечаем сегодня в «Синем лебеде». 8 вечера. Никаких отказов. Улыбнувшись, я убрал записку в карман. День выдался чрезвычайно удачным. Я получил повышение, значительную премию, дополнительный заработок от Фуллертона и перспективу огромных комиссионных в конце года. Я посмотрел на часы. До «Синего лебедя» еще много времени. Достаточно, чтобы посетить Адамс сыновья и увеличить мои личные инвестиции на свежеполученные средства. Остаток дня я решил провести, переосмысливая свою стратегию. Вместо возвращения за стол стажера, теперь уже младшего аналитика, я отправился в библиотеку фирмы, взяв с собой блокнот в кожаном переплете. Мисс Гринвуд кивнула мне с большим уважением, чем раньше. Новости в Харрисон партнеры распространялись со скоростью света. Поздравляю с повышением, мистер Стерлинг. Благодарю, мисс Гринвуд. Мне понадобится тихий уголок на пару часов. Конечно, воспользуйтесь кабинкой в дальнем углу. Вас никто не побеспокоит. Расположившись за столом из полированного дуба, я раскрыл блокнот и набросал в верхней части страницы. Текущая позиция – 17 июня 1928. Затем методично перечислил свои активы и преимущества. Финансы. Стартовый капитал – 6700 у Адамса, инвестирован. Премия от Харрисона – 3000. Гонорар от Фуллертона – 2000. Итого – 11700. 180 000 в эквиваленте 2024 года. Перспектива. 1% комиссионных от 6,5 млн, равно 65 000 в конце года. Позиция. Повышение до младшего аналитика, минуя 2-3 года обычного пути. Признание Харрисона и партнеров. Доступ к важным клиентам. Доверие состоятельных инвесторов. Вестон, Фуллертон. Информация и контакты. Данные о смерти отца Стерлинга и возможной причастности Харрисона. Контакт с журналистом Риверсом, расследующим Continental Trust. Знакомство с Элизабет Кларк, влиятельной журналисткой финансового сектора. Контакт с Аунем Игденом, влиятельной фигурой теневой экономики. Общее положение. 16 месяцев до великого краха. Необходимо накопить значительный капитал до октября 1929. Создать репутацию финансового провидца. Подготовить спасательную сеть для ценных контактов. Изучив эту картину, я перевернул страницу и написал: «Стратегия развития. Июнь 1928, октябрь 1929. Сначала я сосредоточился на финансовой стороне. 1. Капитал. Инвестировать новые 5000 через Адамса по схеме. 60% в стабильные компании, ПГ, ГАТ. 25% в компании, которые вырастут к августу 1929, УСТЕЙЛ, ГМ. 10% в золото, 5% резерв, к августу 1929 перевести все в золото и наличные. Ожидаемый результат, минимум 35 000 к моменту краха. Затем я рассмотрел возможности, открывающиеся благодаря новым знакомствам. 2. Информационная сеть, реверс, получить документы под Continental Trust, использовать как рычаг влияния на Харрисона или страховку. Элизабет Кларк, развивать отношения, создать канал для формирования общественного мнения перед крахом. Клиенты, Вестон, Фуллертон, укрепить доверие, предложить особые защитные стратегии в начале 1929. Аунем Игден, изучить возможности сотрудничества, развитие независимых от фондового рынка источников дохода. Я откинулся на спинку стула, рассматривая свои заметки. План начинал обретать форму, но требовал конкретизации. Я перевернул страницу и начал расписывать ближайшие шаги. Неделя 17-24 июня. 1. Инвестировать новые средства через Адамса. Вторник. 2. Встреча с Мэгденом. Среда. 3. Анализ документов Риверса. Поиск записной книжки отца Стерлинга. Четверг. 4. Связаться с Элизабет Кларк. Предложить эксклюзивное интервью о новых тенденциях в инвестициях. Пятница. Я взглянул на карманные часы. 2:30. Внезапно меня осенила новая мысль. Если Харрисон действительно замешан в махинациях с Continental Trust, это может стать как опасностью, так и возможностью. В блокноте появилась новая запись. Континентальная стратегия. Вариант А. Использовать информацию для шантажа давления на Харрисона, получить долю в фирме до краха. Вариант Б. Разоблачить через Риверса, создать репутацию честного финансиста, привлечь клиентов, разочарованных в традиционных фирмах. Вариант В. Использовать информацию как страховку, активировать только при угрозе моим планам. Мне нужно больше данных, прежде чем выбрать конкретный путь. Но что-то подсказывало, что Continental Trust и смерть отца Стерлинга могут оказаться ключевыми элементами головоломки. Я вернулся к размышлениям о Фуллертоне. Владелец сети универмагов мог стать идеальным первым клиентом для моей будущей независимой практики. Его бизнес переживет депрессию с меньшими потерями, чем многие другие, а его доверие ко мне уже установлено. Проект Фуллертон. Июль-август 1928. Еженедельные консультации. Создание подробной аналитики розничного сектора. Сентябрь-декабрь. Предложить стратегию расширения в ключевых городах. Январь-март 1929. Порекомендовать оптимизацию долговой нагрузки. Апрель-август. Настоятельно советовать создание подушки ликвидности. Сентябрь 1929. Прямое предупреждение о необходимости перевода активов в более стабильные инструменты. Я улыбнулся, представляя, как Фуллертон станет одним из немногих розничных магнатов, переживших крах с минимальными потерями. Его благодарности и рекомендации откроют передо мной двери других выживших бизнесменов. В дальнем конце библиотеки скрипнула дверь. Я поднял глаза и увидел Вандерина, с недовольным видом просматривающего полки с отчетами. Встретившись со мной взглядом, он демонстративно отвернулся. «Мне нужно учитывать и внутренних противников». В блокноте появилась еще одна запись. Офисная стратегия. Вандерин и другие завистники. Держать на расстоянии, не создавать открытой конфронтации. Бейкер – потенциальный союзник, но ненадежный хранитель тайн. Харрисон – демонстрировать лояльность, постепенно становясь незаменимым. Старшие партнеры – выстраивать отношения, особенно с теми, кто специализируется на стабильных секторах. Задумчиво постукивая карандашом по блокноту, я пришел к главному выводу. Мне нужна была не просто стратегия обогащения, а долгосрочный план создания независимой позиции к моменту краха. Ключевые пункты. К декабрю 1928. Личный капитал 20 000. Прочная репутация в фирме. К июню 1929. Личный капитал 50 000. Несколько личных высокопоставленных клиентов. К сентябрю 1929. Перевод всех активов в безопасные инструменты. Ноябрь 1929. Начало скупки обесценившихся активов, основание собственной консалтинговой практики. Я закрыл блокнот и, спрятав его во внутренний карман пиджака, отправился обратно в торговый зал. Уверенность переполняла меня. 16 месяцев – достаточный срок, чтобы не только спастись от краха, но и превратить его в трамплин для создания настоящей финансовой империи. Сейчас, как никогда раньше, время было на моей стороне, и я намеревался использовать каждую минуту с максимальной эффективностью. Глава 9. Стратегия маленьких шагов. В половине первого я покинул здание Харрисон партнеры под предлогом обеда. На самом деле мой путь лежал прямиком в брокерскую контору Адамсона Лексингтон-авеню. Несмотря на то, что по плану я собирался отложить этот визит до вторника, утренний успех изменил мои намерения. Нужно ковать железо, пока горячо. Желтое такси доставило меня к знакомой скромной вывеске «Адамс сыновья» за 20 минут. Звякнул дверной колокольчик, и седовласый Джозеф Адамс поднял глаза от бумаг. «Мистер Уэйт», он улыбнулся, узнав меня, «не ожидал увидеть вас так скоро». «Обстоятельства изменились», — ответил я, проходя к его столу. появилась возможность расширить портфель. Адам с жестом пригласил меня сесть. «И насколько существенное расширение вы планируете?» «Еще $5000», — сказал я, доставая конверт с наличными и чек от Фуллертона. Брови Адамса приподнялись, но он сохранил профессиональное спокойствие. Впечатляет, для второго визита он достал бумаги. Те же инструменты, что и прежде. С некоторыми дополнениями я передал ему заранее подготовленный список. «Хочу несколько расширить охват секторов». Адамс внимательно изучил мои новые рекомендации. 1. Цацацалацампаны. 2. Америцентабаццацампаны. 3. Килокцампаны. 4. УС Гипсум. 5. Бурауксаддингмачиницампаны. 6. Ястманкодок. Интересный выбор, заметил он. Особенно УС Гипсум. Не самая популярная акция сейчас. Строительный сектор менее волатилен, чем многие думают, ответил я. Особенно компании, производящие базовые материалы, которые будут необходимы при любом экономическом сценарии. А гипсокартон УС Гипсум используется повсеместно. Я не стал говорить, что знаю из истории. Эта компания будет одной из немногих, которые продолжат выплачивать дивиденды даже в разгар депрессии. А Ястманкодок, не слишком ли это развлекательный сектор? Спросил Адамс. Фотография перестала быть роскошью, пояснил я. Она стала частью повседневной американской жизни. Кодек производит не только камеры, но и пленку. Расходный материал, который люди покупают снова и снова. Адамс медленно кивнул, явно впечатленный логикой. Бураукс – это ставка на офисную автоматизацию, продолжил он. Именно, подтвердил я. Бизнес стремится к эффективности. Счетные машины Бураукс становятся необходимостью для любой серьезной компании. Я не упомянул, что эта компания в далеком будущем превратится в часть технологического гиганта Unisys. А продуктовые компании, Цацацалайкиллок, понятны, заключил Адамс. Люди всегда будут есть и пить. Добавьте к этому Америцентабацца, дополнил я. Сигареты, товар с устойчивым спросом даже в трудные времена. Возможно, особенно в трудные времена. Адамс оформил необходимые документы, время от времени бросая на меня заинтересованные взгляды. «Должен признать, мистер Уэйд, ваш подход выделяется на фоне текущей рыночной эйфории. Большинство клиентов сейчас интересуются только акциями, которые обещают утроиться за месяц. Предпочитаю смотреть на горизонт в 10 лет, а не в 10 недель», — ответил я. Когда все бумаги были подписаны, Адамс проводил меня до двери. «Знаете», — сказал он тихо, — «у меня есть сын, и я бы очень хотел, чтобы он инвестировал так, как вы». Это было, пожалуй, лучшим комплиментом, который я мог получить от старого, консервативного брокера. Вернувшись в офис Harrison Partners, я обнаружил, что мне выделили новое рабочее место. Небольшой, но отдельный стол ближе к центру торгового зала, где располагались младшие аналитики и маклеры. Мое повышение моментально материализовалось в офисной иерархии. Я сел за стол и осмотрелся с новой перспективы. Теперь я мог лучше наблюдать за работой опытных брокеров, занимавших позиции в центре зала. Джеймс Уилкинсон, сидеющий мужчина лет 50, громко говорил по телефону. 500 акций Америцентсан по 83¼. Да, покупаем, немедленно. Он сделал знак клерку, который тут же бросился к телеграфному аппарату. Рядом с ним другой брокер, Норман Пратт, делал заметки в грозбухе, одновременно слушая новости, которые молодой помощник зачитывал с телеграфной ленты. Консолидированная нефть объявила о дополнительных дивидендах. Вестингхаус и Илитстритс открылась на 2 пункта выше. Бетхлехем Стейл получила контракт на поставку. Я внимательно наблюдал за этим танцем информации и решений. Без компьютеров, без мгновенного доступа к данным, без алгоритмических моделей. Все строилось на опыте, интуиции и молниеносной реакции на поступающие сведения. Мисс Петерсон подошла к моему столу с стопкой документов. «Мистер Харрисон просил передать вам эти материалы, досье на клиентов, с которыми вы работали сегодня. Вам нужно подготовить индивидуальные инвестиционные стратегии для каждого к концу недели». «Спасибо, мисс Петерсон, я принял бумаги. Я займусь этим немедленно». Рядом со мной остановился Томас Эдвардс, мой бывший коллега по стажерскому уголку. «Поздравляю с повышением, Стерлинг». В его голосе не чувствовалось зависти, только искреннее уважение. «Как тебе удалось произвести такое впечатление на фермеров?» «Просто говорил на их языке», — ответил я. «Аналогии — мощный инструмент. Фермер лучше поймет диверсификацию, если сравнить ее с севооборотом, чем если засыпать его финансовыми терминами. Эдвард задумчиво кивнул. Умно, очень умно. Когда он ушел, я погрузился в изучение файлов клиентов. Особенно меня интересовали их действующие инвестиции. То, что они уже держали в своих портфелях. Эта информация была ключевой для разработки стратегий, которые выглядели бы логичным продолжением их текущих подходов, но постепенно выводили бы их из зоны риска перед крахом. К 3 часам дня офис достиг пика активности. Телефоны звонили непрерывно, клерки бегали между столами с листками новых котировок, маклеры выкрикивали инструкции помощникам. Я был очарован этим зрелищем, живым механизмом финансового рынка эпохи доэлектронных торгов. Особенно интересно наблюдать технику быстрых сделок опытных брокеров. Например, Сэмюэл Моррисон, один из старших маклеров фирмы, практиковал то, что он называл лесенкой. Каскадные ордеры на покупку или продажу с разными ценовыми уровнями. 200 акций Reynolds по 124, говорил он в телефон. Еще 200 по 124,5 и 500 по 125, если рынок продолжит движение. Это стратегия постепенного входа в позицию, рассчитанная на динамичный рынок. Я делал мысленные заметки об этих техниках, понимая, что они могут пригодиться в будущем. Меня особенно заинтересовал метод работы Уоррена Битца, специалиста по железнодорожным акциям. Он систематически сравнивал данные о грузоперевозках из разных источников, официальные отчеты компаний, информацию от своих контактов на железнодорожных узлах, даже отчеты о погоде в ключевых транспортных хабах. «Видите ли, Стерлинг», — пояснил он, заметив мой интерес, — объем перевозок угля через Питтсбург упал на 10% в прошлом месяце. Но в официальных данных этого еще нет. Когда появится, цены на акции угледобывающих компаний снизятся. Мы можем заработать на этом. Это классический пример информационного преимущества. Основа успешной торговли во все времена. К концу дня я заметил, что несколько старших брокеров украдкой поглядывают в мою сторону. Мое стремительное повышение из стажеров сразу в младшие аналитики явно вызвало интерес. Один из них, Говард Дженкинс, даже подошел, протянув руку. «Слышал о вашем успехе с фермерами, Стерлинг. Впечатляющая работа для новичка. Благодарю, мистер Дженкинс». Я пожал его руку. «Еще многому предстоит научиться. Если понадобится помощь в освоении новых обязанностей, обращайтесь», — предложил он неожиданно дружелюбно. «У меня несколько клиентов в сельскохозяйственном секторе, может быть полезное сотрудничество». Я понимал, что за этим предложением стоит простой расчет. Дженкинс хотел получить доступ к новым богатым клиентам-фермерам, но для меня это тоже могло быть полезно. Возможность учиться у опытного брокера, одновременно укрепляя сеть внутренних контактов. «С удовольствием обсудим это, мистер Дженкинс», — я улыбнулся. «Может быть, за обедом в среду, договорились», — кивнул он. Ближе к концу рабочего дня Харрисон вызвал меня в свой кабинет. «Как продвигается работа над стратегиями для новых клиентов?» — спросил он, даже не поднимая глаз от бумаг. «Хорошо, сэр. Изучил их текущие инвестиции. Теперь разрабатываю индивидуальные подходы с учетом их специфики». «Отлично», — он наконец посмотрел на меня. «Фуллертон звонил. Просил передать, что ждет нашей первой консультации уже на этой неделе. Я готов встретиться с ним в любое удобное время». В четверг, 10 утра, в его офисе, Харрисон протянул мне визитную карточку с адресом. «И, Стерлинг, да, сэр, не забывайте, что личные консультации не должны мешать вашей основной работе в фирме». Его тон стал прохладнее. «Мы многого ожидаем от вас после сегодняшнего успеха». «Я понимаю, сэр, не подведу». Покидая кабинет Харрисона, я заметил, что рабочий день подходит к концу. Многие брокеры уже собирали бумаги, готовясь уходить. Молодые клерки спешили выключить телеграфные аппараты и телетайпы. Возвращаясь к своему новому столу, я поймал завистливый взгляд Вандерина, все еще сидевшего в стажерском уголке. Он что-то прошептал Прайсу, и тот неприятно усмехнулся. «Ясно, что не все тут рады моему быстрому продвижению. Я собрал документы, над которыми предстояло работать дома, и направился к выходу. По пути Бейкер перехватил меня. «Не забудь, синий лебедь, 8 вечера. Он подмигнул. «После такого триумфа надо отметить как следует». «Буду обязательно», — кивнул я. Выйдя на вечернюю улицу, я глубоко вдохнул. День был насыщенным и продуктивным. Инвестиции расширены, позиция в фирме укреплена, новые контакты установлены. Я сделал еще один шаг к созданию будущей финансовой империи. Оставалось всего 16 месяцев до краха, но теперь у меня есть четкий план. Стратегия маленьких, но уверенных шагов начала приносить первые плоды. К 8 вечера я уже стоял перед входом в «Синий лебедь». Элегантное заведение на 44 и краткой улице, расположенное в модном районе Манхэттена. В отличие от подпольного черного кота, этот клуб функционировал легально, по крайней мере на поверхности. Роскошный фасад с темно-синей маркизой и золотым силуэтом лебедя не кричал о нелегальном алкоголе, хотя все знали, что именно за ним сюда и приходит. Швейцар в безупречной ливрее распахнул передо мной дверь. «Добрый вечер, сэр. Ваше имя?» «Уильям Стерлинг. Меня должны ждать». Он сверился со списком и кивнул. «Да, сэр. Мистер Бейкер зарезервировал кабинку в главном зале. Следуйте за мной». Внутри «Синий лебедь» вполне оправдал мои ожидания. Стены в насыщенных синих тонах, потолок с фресками, изображающими сцены из «Лебединого озера», изысканная мебель красного дерева. На небольшой сцене играл джаз-оркестр, исполняя модные мелодии Джорджа Гершвина. Элегантные пары кружились на танцполе, в воздухе витал легкий аромат дорогих духов и запретного виски. Бейкер, Прайс и еще несколько коллег из Харрисон партнеры уже расположились в просторной кабинке. Среди них, к моему легкому удивлению, был Иван Дорин, который обычно избегал совместных мероприятий с плебеями, как он нас называл. «Вот и наша звезда!» – воскликнул Бейкер, поднимая бокал с янтарной жидкостью. «За нового младшего аналитика!» Я принял поздравление с улыбкой, отметив, что реакция коллег варьировалась от искреннего одобрения Бейкера до плохо скрываемой зависти Ван Дорина. Последний, однако, демонстрировал необычное дружелюбие. «Стерлинг, Ван Дорин поднялся навстречу, позволь представить тебе мою кузину, Элеонора Винрайт из Бостона. Только теперь я заметил женщину, сидевшую рядом с Ван Дорином, ошеломляюще красивую, кстати, платиновая блондинка с глубокими голубыми глазами и фарфоровой кожей. Платье глубокого изумрудного цвета элегантно подчеркивало ее фигуру. Ниспадающие жемчужные нити мягко покачивались при каждом движении. Очарована, мистер Стерлинг, ее голос был низким, почти хриплым. Она протянула руку в длинной перчатке не для рукопожатия, а для поцелуя, в манере, которая уже выходила из моды даже в 1928 году. Я галантно коснулся губами перчатки, замечая легкий аромат мускуса и амбры. Дорогие духи, возможно, французские. Я очарован гораздо больше, мисс Винрайт. Ван Дорин подвинулся, освобождая мне место рядом с Элеонорой. Прошу, садись рядом с нами. Элеонора много наслышана о твоем сегодняшнем успехе. Я сел, немедленно отметив несколько деталей. Элеонора сидела слишком близко, ее колено легко касалось моего. При этом она бросила быстрый взгляд на Ван Дорина, словно ожидая одобрения. Выражение лица последнего на мгновение выдало самодовольство, как у человека, чей план начал реализовываться. Официант наполнил мой бокал шампанским, и беседа потекла непринужденно. Бейкер рассказывал забавные истории о клиентах. Прайс смеялся над биржевыми анекдотами. Я поддерживал разговор, но часть моего внимания была сосредоточена на Элеоноре и ее странной связи с Ван Дорином. Чарльз рассказывал, что вы очаровали этих простоватых фермеров своим финансовым волшебством, промурлыкала Элеонора, наклоняясь ко мне так, что аромат ее духов окутал меня плотным облаком. Такой молодой и уже такой влиятельный. Боюсь, он преувеличивает мои достижения, ответил я скромно, отмечая, что она назвала его Чарльз, хотя Ван Дорина зовут Ричард. Первая серьезная неточность. Ничуть не преувеличиваю. Ван Дорин изобразил великодушие, а затем посмотрел на часы. О, мне нужно сделать телефонный звонок. Прошу меня извинить. Когда он удалился, Элеонора придвинулась еще ближе. Признаться, мне немного скучно от всех этих разговоров о финансах. Может быть, покажете мне клуб? Говорят, здесь есть прекрасная терраса с видом на город. Я мысленно просчитывал ситуацию. Кузина Ван Дорина, которая путает его имя, слишком настойчивое внимание, подозрительно удобный уход Ван Дорина. Картина становилась все яснее. Конечно, согласился я. Но сначала, позвольте спросить, как вам Бостон? Должен признаться, я всегда был очарован этим городом. О, Бостон прекрасен, неопределенно ответила она. Особенно весной, когда все цветет. А в каком районе вы живете? Недалеко от центра, она легонько провела пальцами по моему запястью. Но давайте не будем говорить о Бостоне. Я хочу узнать больше о вас, Уильям. Можно мне называть вас Уильям? Еще один тревожный сигнал. Любой истинный бостонец с энтузиазмом рассказал бы, живет ли он в Бэк-Бэй, Биконхилл или Кембриджи. Ее уклончивый ответ подтверждал мои подозрения. Конечно, Элеонора, я улыбнулся, решив поддержать игру. Пойдемте на террасу. Мы поднялись. Я заметил, как Бейкер подмигнул мне, приняв ситуацию за обычный флирт. Прайс также бросил одобрительный взгляд. Ни один из них не подозревал о подставе. По пути к террасе я предложил Элеоноре руку, и она охотно взяла меня под локоть, прижавшись ближе, чем того требовали приличия. «Так вы секретарша, или, может быть, работаете в модной индустрии?» – спросил я, разглядывая ее руки. «О, я», – она на мгновение запнулась. «Я не работаю, у моей семьи достаточно средств». Еще одна ложь. Ее руки были ухоженными, но на безымянном пальце виднелось небольшое пятно чернил, характерное для тех, кто регулярно пользуется перьевой ручкой. А натертая мозоль на среднем пальце выдавала человека, привыкшего подолгу держать карандаш или ручку. Мы вышли на тихую террасу, освещенную лишь несколькими фонарями и звездным небом. Внизу раскинулся ночной Манхэттен, море огней, уходящих к горизонту. «Как красиво», – прошептала Элеонора, но смотрела не на город, а на меня. «Действительно», – согласился я. «Кстати, как вы познакомились с Ричардом? Он никогда не упоминал о кузине из Бостона. Мы выросли вместе», – она сделала шаг ближе. «Наши матери родные сестры». Я мысленно перебирал факты о Вандерине, известные мне из случайных разговоров и файлов Харрисон-партнеры. «Да, точно. Его мать была единственным ребенком в семье. У нее не могло быть сестры». «Интересно», – кивнул я, делая вид, что впечатлен. «Должно быть, у вас много общих воспоминаний». «Конечно», – она едва заметно провела языком по нижней губе. «Но я не хочу говорить о прошлом. Мне интереснее настоящее». С этими словами она положила руку мне на грудь, глядя прямо в глаза. Ее намерения не оставляли простора для воображения. «Вы очень прямолинейны, Элеонора», – заметил я. «Жизнь слишком коротка для полутонов», – она придвинулась еще ближе. «Особенно, когда встречаешь такого многообещающего мужчину». Глава 10. Новая возможность. Я аккуратно взял девушку за руку. «Прежде чем мы продолжим этот очаровательный вечер, я должен кое-что спросить». «Да», – она наклонила голову, играя роль заинтересованной собеседницы. «Сколько вам заплатил Вандерин за то, чтобы скомпрометировать меня?» Элеонора застыла, ее глаза расширились. «Я не понимаю, о чем вы?» «Думаю, понимаете», – мягко перебил я. «Вы не кузина Вандерина. Его мать была единственным ребенком в семье. Вы путаете его имя, называя Чарльзом вместо Ричарда. Вы утверждаете, что не работаете, но у вас чернильное пятно на пальце и мозоль от письма. И вы явно не из Бостона. Ваш акцент выдает уроженку Нью-Йорка, возможно, Бруклина». Ее лицо изменилось, холодная расчетливость сменила наигранную страсть. «Вы очень наблюдательны, мистер Стерлинг. Это часть моей работы», я улыбнулся. «Анализировать детали и находить несоответствия». «Так сколько?» $50, призналась она с неожиданной прямотой. «И еще 50, если все пройдет успешно». «Успешно?» Я приподнял бровь. «И что же считается успехом в этом маленьком спектакле?» «Мистер Харрисон должен был случайно зайти сюда через...» Она посмотрела на изящные часики на запястье, примерно 10 минут, «и застать нас в компрометирующей ситуации. Вот оно что. План прост и жесток. Харрисон, известный консерватизмом и щепетильностью в вопросах морали, должен был застать новоиспеченного младшего аналитика в объятиях неизвестной женщины на открытой террасе клуба. В лучшем случае, серьезный выговор. В худшем, потеря доверия или даже увольнение. Изящный план, если бы не одно «но». «Сомневаюсь, что мистер Харрисон действительно придет», — сказал я. «Вандерин не настолько влиятелен, чтобы заставить главу фирмы приехать в клуб поздним вечером». «О, но это не Вандерин», — улыбнулась Элеонора. «Мистер Фуллертон позвонил Харрисону, чтобы обсудить некоторые детали их договоренности. Харрисон сам предложил встретиться здесь. Я почувствовал холодок по спине. Фуллертон, мой новый важный клиент, это осложняло ситуацию. И Фуллертон согласился участвовать в этом маленьком заговоре?» «Конечно нет», — она засмеялась. «Он просто удобный инструмент». Вандерин узнал о встрече от секретарши Харрисона. Часы продолжали тикать. «Если Харрисон действительно придет, у меня оставалось всего несколько минут, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу. Что ж, Элеонора, я принял решение. У меня есть контрпредложение. $100, если вы поможете мне преподать урок Вандерину». Ее глаза блеснули алчностью. «Я слушаю. Вместо того, чтобы компрометировать меня, вы скомпрометируете его. Когда Харрисон появится, он застанет вас с Вандерином, а не со мной.